Между тем ливень расходился все пуще и пуще. Земля превратилась в кашу. Идти с каждым шагом становилось все труднее. С морды лисы ручьями стекала вода, заливая глаза и ноздри. Он ежеминутно по брюху проваливался в холодные лужи. На лапы его налипли комья грязи. В струях дождя растворились все ароматы, за исключением запахов влажной почвы и травы. К тому же лис почти ничего не видел. Акам решил свернуть с дороги и углубиться в лес. Посреди чужого он заметил небольшую рощицу и отправился туда. Проснувшись ночью, молодой лис понял, что дождь прекратился. В море запахов Акам различил запах гнилых диких яблок и уж собрался поискать паданцев, как вдруг ветер принес другой запах, куда более сильный, то был запах лис. Ни одной лисы, ни двух, а сотни, возможно, тысячи. «Зачем же его соплеменники собрались такой огромной толпой?» — недоумевал Акам. «Ведь всякому известно, лисы живут семьями и очень гордятся тем, что обходятся без стаи и свар. Огромная стая лис, к тому же добыча для охотников. Ну, хорошо, если люди настроены мирно. А так они поневоле беспокоятся, заметив необычное скопление животных, и, несомненно, зададутся вопросом, с чего это лисы изменили своим привычкам. И уж, конечно, идут весьма неприятные для соплеменников Акама объяснения и поступят так, как всегда поступают люди. Соберутся тоже толпой, наполнив окрестные поля лаем и ревом автомобилей, и откроют по лисам ружейную пальбу. Вдоволь наевшись паданцев, Акам направился к опушке леса. Сильнейший запах лис исходил именно оттуда. Что же это за место? Зоопарк, вроде того, о ком рассказывал Акаму отец. Но, судя по словам Камио, в зоопарке свозят зверей со всего света, чтобы люди могли поглазеть на них и подивиться. А если в каждой клетке будет по лисе, людям, пожалуй, наскучит такое зрелище. «А что, если здесь живут домашние лисы?» — мелькнуло в голове у Акама. «Предположим, добрые и заботливые люди решили, что диким зверям лучше жить так в сытости и в безопасности?» Устав ломать голову над неразрешимой загадкой, лис уже собирался повернуться и двинуться прочь, подальше от неприятного места, как вдруг увидел, что вдали движется цепочка огней. «Наверняка это поезд!» А Акам прекрасно знает, что дом его расположен неподалеку от железнодорожной линии. Наконец-то он нашел первую примету, указывающую, как вернуться в родную живопырку к родителям. Но чтобы добраться до железной дороги, смекнул Акам, ему придется пересечь этот подозрительный чужой за проволочной изгородью. Надо признать, туда его отнюдь не тянет. Акам решил провести день в лесу, а в сумерках спуститься с холма и обследовать изгородь. Можно не сомневаться, он найдет способ пробраться внутрь. Лисы, когда в этом есть необходимость, способны пролезть в игольное ушко. Глава 30. Всю ночь Акама трепала лихорадка. И когда наступило утро, молодой лис понял, что не в состоянии встать и спуститься в низкой изгороди. К тому же на рассвете к подножью холма явилась огромная человечья стая. Люди разбили в поле лагерь, преградив лису путь к цели.